Александре трудно было все это понять. В конце концов, ей было всего 5 лет. Но Хиллари изо всех сил старалась, чтобы младшие сестры поменьше страдали от отсутствия родителей. Казалось, что Соланж, уходя, поручила ей заботу о сестрах. «А почему мы до сих пор не знаем тетю Эйлин? Папа что, не любил ее?» Она была столь же восприимчива, как ее мать, и моментально реагировала на любое отсутствие логики. Лучистый взгляд ее глаз напоминал Артуру Соланж. Да, Хиллари, они и не были особенно близки, но это не значит, что она плохой человек. Хиллари кивнула. Она на некоторое время воздержалась от оценок, но нетрудно было отгадать ее мысли, когда Артур привез их в Чарльстаун. Тетка жила в мрачном темном переулке. Дом у нее был маленький, щитовой, без ставен, которые пообрывали резкие ветры предыдущих зим. Краска всюду отваливалась от стен, двор зарос сорняками, 2 ступени крыльца были сломаны. Вид у этого жилища был малогостеприимный. Хиллари поднялась на крыльцо, держа за руку Александру. Артур нес малышку. Няня тоже с ними приехала, но должна была вернуться вместе с Артуром. Артур позвонил в дверь. Реакции не последовало. Тогда он понял, что и звонок сломан, и постучал в окно, чувствуя на себе взгляд Хиллари и ее немой вопрос, зачем они сюда приехали. Но посмотреть на нее он не решился, не смог бы вынести этого укора с примесью тихой злости, которым были наполнены ее глаза. «Да?» — дверь, наконец, открылась. На пороге стояла женщина с неопрятными обесцвеченными волосами в заношенном грязном халате. «Чего вам надо?» Она с явным недовольством уставилась на визитеров. Из угла рта у нее торчала сигарета, один глаз был прищурен от табачного дыма. Эйлин, наконец, сообразила, кто к ней пожаловал, смущенно улыбнулась и на мгновение стала чем-то похожа на Сэма. Вообще же сходство между ними обнаружить было очень трудно. «Миссис Джонс?» Сердце у Артура упало. Когда они вошли в гостиную, оптимизма у него не прибавилось. Там стоял сломанный диван, 3 потрепанных кресла, журнальный столик, видавший лучшие дни, и маленький столовый гарнитур. В углу моргал экран телевизора. Внутри дом выглядел даже хуже, чем снаружи. Эйлин Джонс явно не утруждала себя наведением в нем порядка. Была суббота. По радио транслировали бейсбольный матч. По телевизору выступала Габби Хайес. Шум стоял невообразимый. Детей он, похоже, совершенно ошарашил. Гости стояли посреди гостиной, неловко переглядываясь. «Пиво хотите?» Эйлин посмотрела на Артура, игнорируя детей. Трудно было поверить, что это сестра Сэма Уокера, безукоризненно ухоженного, привлекательного, энергичного мужчины. Она являла собой воплощение всего дешевого, банального и безобразного. Выглядела она гораздо старше своих 39 лет. Злоупотребление спиртным рано наложило на нее свой пагубный отпечаток. Когда-то Эйлин могла быть привлекательной, но все приятное, что было в ее внешности, давно исчезло. Осталась одна грубость, горечь и безобразие. Ее обесцвеченные волосы были грязными и неопрятными. Обрезанные чуть ниже ушей, они висели сальными прядями. Ярко-голубые, как у Сэма, но опухшие от пьянства глаза, смотрели уныло и тупо. Кожа была дряблой, живот увеличенным от пива, а ноги тонкими, как спички. Девочки никогда не видели подобной женщины, и Артур заметил, что Хиллари с ужасом уставилась на нее. «Это Хиллари», — представил ее Артур в надежде, что девочка поздоровается с тетей за руку, но она не шевельнулась. «Это Александра». Средняя сестер в этот момент как раз почувствовала в доме запах прокисшего пива, которым было пропитано буквально все, и, посмотрев на старшую сестру, состроила недовольную гримасу. «А это Меган». Он указал на малышку, вытаращившую глаза на потрепанную блондинку. Меган, похоже, единственная не была огорчена своей летней дачей и ее хозяйкой, остальные две выглядели испуганными. Хиллари едва сдержала слезы, когда увидела комнату, в которой им предстояло спать, тесную клетушку без окон. К одной стене была прислонена сложенная детская кроватка, казалось, подобранная на свалке. Так и было на самом деле. Эллен нашла ее там вскоре после звонка Артура. В углу стояла узкая, проваленная, незастеленная кровать для старших девочек.